Оглушенный, Рейн подполз на четвереньках и, наконец-то, высвободил изодранный, перепачканный плащ. «Мое!» — взревела Тинталья, делая в его сторону угрожающий бросок головой. «Это мое! Я убила! Моя еда! Пошел прочь!» Рейн со всей поспешностью откатился подальше. Тинталья наклонилась и запустила зубы в брюхо добытого зверя. Рванула, отсекла приличный кусок и высоко подняла голову, чтобы запихать в рот и проглотить болтающиеся кишки. Рейна обдала вонью вывернутых потрохов. «Мое мясо!» — вновь грозно предупредила Тинталья и потянулась за очередной порцией кровавой пищи. «Вон там лежит еще один. Кушай на здоровье, пожалуйста», — сказал Рейн и ткнул пальцем в сторону туши морского вола, сраженного его копьем. Сам он совершенно без сил поник на песок и только теперь сумел распутать завязки плаща. Плащ был сплошь в песке и крови, и Рейн брезгливо отбросил его. Из какой стати он решил, будто из него выйдет охотник? Вот глупость-то. Рейн был копателем подземелий, мыслителем, исследователем, ученым. Какой из него охотник? Между тем Тинталья так и замерла, забыв проглотить выдернутые внутренности, и они свисали у нее из угла рта. Она смотрела на Рейна, и ее глаза поблескивали серебром. Потом она дернула головой, сглотнула, облизнулась и недоверчиво поинтересовалась: «Твоя добыча? Я могу ее съесть? Я правильно тебя поняла?» «Так я для тебя и убил», — пояснил Рейн. «Не думаешь же ты в самом деле, что я способен слопать такого большущего зверя?» Она смотрела на него так, словно впервые увидела. «Честно говоря», — сказала она, — «я вообще удивилась, что тебе это удалось. Я еще подумала, ну и изголодался же он, наверное, если на такое отважился». — «Нет», — повторил Рейн, — «это для тебя. Ты же говорила, что есть хочешь. Хотя я, пожалуй, тоже не отказался бы взять с собой немножко мяса на завтра, а про себя понадеялся, что к тому времени у него пройдет отвращение, вызванное видом ее пиршества, запахом крови и потрохов». Тинталья поудобнее повернула голову, чтобы откроить от туши жирный загорбок. Раз-раз могучие челюсти размололи мясо, и она проглотила его. «Так ты, — спросила она, — предназначал его мне, когда убивал?» «Да». «А что ты от меня за это потребуешь?» — подозрительно спросила она. «Ничего сверх того, о чем мы уже договорились с тобой. Помоги мне отыскать Малту, и все. Я просто понял, что вряд ли ты здесь найдешь обильную дичь, а тебе вправду надо кормиться как следует, чтобы хорошо и долго летать. Примерно так я рассуждал». «Да уж», — проворчала Тинталья, и Рейн не понял, что она имела в виду. Хромая, он подошел к морскому валу, которого заколол, и с третьей попытки высвободил копье. Сняв с древка нож, он как следует вычистил его и убрал в ножны. Тинталья очистила тушу до самых костей, потом принялась за еду. Рейн наблюдал за ней, испытывая нечто вроде благоговения. Ему и в голову не приходило, насколько вместителен был в действительности ее желудок. Она перестала жадно заглатывать мясо, только очистив вторую тушу более чем наполовину. Взяв в зубы и помогая когтями, она оттащила остатки подальше на сушу, прочь от наступающего прилива, молча свернулась кольцом вокруг своего сокровища, чтобы никто не украл, и немедленно погрузилась в сон, сладкий и глубокий. Рейн проснулся, когда было уже совсем темно. Его разбудил холод. Зябкая сырость ночи пробралась сквозь измочаленный плащ, а костер давно прогорел. Рейн подбросил сушняка и внезапно почувствовал, что сильно проголодался. Он на цыпочках прокрался мимо подвернутого хвоста драконицы и склонился над полуобглоданной тушей. Пока он выбирал кусочек, не порванный клыками Тинталья и не залитый ее слюной, она приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на него без всякого удивления. «Я тебе оба передних плавника оставила», — сообщила она ему, и снова заснула. Рейн заподозрил, что она оставила ему те куски, которые не показались особо вкусными ей самой, но выбирать не приходилось. Он откромсал ножом плавники, каждый величиной с хороший поднос, жирные, розовые, безволосые, увенчанные черными тупыми когтями. Не самое аппетитное, что он в своей жизни видел. Тем не менее, Рейн отнес мясо обратно к костру и устроил жариться над огнем. Запах через некоторое время распространился такой, что в животе у Рейна требовательно заурчало. Сало обжарилось и истекало ароматным жирком, а мясо оказалось поистине превыше всяких описаний. Он сам не заметил, как обсосал последнюю косточку, и еще не кончив трапезы, подвесил жариться второй плавник. Когда он снимал его с огня, Тенталья проснулась окончательно и стала принюхиваться. «Хочешь попробовать?» — с упавшим сердцем предложил Рейн. «Еще чего!» — отозвалась она, вроде бы даже весело. И пока он обгладывал второй плавник, очистила недоеденную тушу. Теперь она ела медленнее, с расстановкой, без прежней жадности, не просто насыщаясь, но получая явное удовольствие. Рейн покончил с едой и высыпал косточки в угли костра, потом окунул руки в ледяную морскую воду, смывая жир. Вернувшись к огню, он подбросил еще дров, потому что до рассвета было еще далеко, а ночь выдалась по-настоящему холодной. Тенталья удовлетворенно вздохнула и вытянулась на песке, обратив сытое брюхо к костру. Рейн таким образом оказался между драконицей и огнем. Получилось неправдоподобно уютно. Он улегся на плащ и прикрыл глаза. «Ты не очень-то соответствуешь моему прежнему представлению о людях», — заметила Тенталья. «А ты совсем не такая, какими я мыслил себе драконов», — ответил Рейн. Глубоко вздохнул и спросил, «Мы полетим на заре?» «Конечно. Хотя, если бы у меня был выбор, я с радостью задержалась бы здесь и еще поохотилась на морских валов. Неужели ты по-прежнему голодна?» «Сейчас нет. Но надо же думать и о завтрашнем дне». Некоторое время оба молчали. Потом Рейн спросил, «Неужели ты станешь еще больше, чем сейчас?» «Конечно», — отозвалась она, — «а почему бы и нет?» «Я просто подумал, мне и сейчас кажется, что ты необычайно громадна. А насколько велики бывают драконы?» «Мы растем всю жизнь до смерти, так что все зависит от возраста». «А как долго ты можешь прожить?» Она усмехнулась, «Ну, сколько получится». «А ты сам на какой срок рассчитываешь?» «Как тебе сказать, лет 80 считается хорошей, долгой жизнью. Только немногие у нас в Чищобах до таких лет доживают. Мой отец умер в 43 года. Если мне здорово повезет, я, может быть, протяну еще лет 20. Достаточный срок, чтобы обзавестись детьми и увидеть, как они повзрослеют». «По мне, это не жизненный срок, а один раз чихнуть». Тенталья потянулась, устраиваясь удобнее. «Впрочем, я имею основание полагать, что ты весьма недооценил свои перспективы. Для тех, кто путешествует вместе с драконами, время течет по-другому». Рейн не вполне понял и переспросил, «Мне будет казаться, что оно тянется дольше?» «Да нет, дело не в том. Слушай, ты что, действительно ничего не знаешь?» «Ты что, думаешь, что бронзовые глаза и десяток чешуек — это и все, чем драконица способна поделиться со своим спутником? Что за глупость? Чем сильнее ты становишься похож на меня, тем больше продлевается твой срок на земле. Я уже не слишком удивлюсь, если ты пригласишь меня на свое столетие, и я смогу убедиться в твоем добром здоровье. По крайней мере, именно так происходило со старшими». Некоторые из них проживали по 3 столетия и даже по 4. Правда, за ними были поколения, жившие бок о бок с драконами. Так что особый долгожитель из тебя вряд ли получится, а вот из твоих деток вполне. С Рейна в одно мгновение слетел всякий сон. Он даже сел на песке. «Ты что, дразнишь меня?» «Ни в коем случае. Да и зачем бы мне? Я просто... Знаешь, я не уверен, что в самом деле хочу жить так долго». Рейн помолчал, представляя, как уходят из жизни его мать и старший брат. «Пожалуй, это еще можно будет перенести. Все-таки провожать родителей и иную старшую родню — дело естественное. Но если у него на глазах состарится и умрет Малта, а если у них будут дети, которые не унаследуют его приобретенных драконьих свойств, и они впадут в старческую ветхость и умрут, а он по-прежнему будет бодр, полон сил и при ясном рассудке, сомнительная награда за столь же сомнительную честь быть спутником драконицы. Я бы отдал все эти долгие годы, — вырвалось у него, — за один единственный, прожитый с Малтой. Любимое имя прозвучало, словно волшебное заклинание. Она предстала перед его духовным оком, как наяву. Он увидел роскошный блеск ее темных волос и сияние глаз, снизу вверх обращенных к нему. Предательница память увлекла его назад, к балу осеннего праздника урожая. Он снова обнял Малту и закружился с ней по просторному залу. Это ведь был бал в честь ее представления обществу. А он протанцевал с ней всего-то один раз, и олух ринулся спасать мир. И, естественно, спасти не сумел. Зато потерял все, что только можно, и в том числе Малту. Его рука отчетливо помнила ее тонкие пальцы. Он был выше ростом, ее макушка приходилась ему как раз под подбородок. Он вообразил ее себе на Колсидийской галере и отбросил эту мысль, точно ядовитую змею. Он знал, каковы были колсидийцы, если у той или иной женщины не обнаруживалось могучих защитников. Рейна так и опалила беспредельной жутью и столь же беспредельной, но, увы, бессильной яростью. Все вместе заставило его в полной мере ощутить собственное слабоволие и преступное небрежение. Это он был виноват, что она угодила в такую беду. Она теперь никогда его не простит. Да он нипочем и не отважится просить о прощении. И даже если он вправду спасет ее и невредимой доставит домой, она, наверное, вообще не сможет его присутствие выносить. И кто ее за это осудит? Какая буря чувств! А в основе всего лишь разгулявшееся воображение. Только вы, люди, на такое способны. Дошло до него сквозь бездну черного отчаяния снисходительное ворчание Тенталья. Потом драконица задумчиво осведомилась. «Наверное, это тоже от того, что вы так мало живете. Поэтому вы вечно гадаете о завтрашнем дне, воображаете самые дикие вещи и страшно переживаете о событиях, которым не суждено состояться. У вас нет прошлого, чтобы его вспоминать, и поэтому вы придумываете будущее, которого не будет. Я правильно понимаю?» «Может быть», — согласился Рейн неохотно. Насмешка драконицы показалась ему обидной, и он сказал: «Зато твое племя так богато воспоминаниями, что, наверное, вы совсем о будущем не гадаете». Тенталья издала странный горловой звук, и Рейн не взялся бы судить, рассмешил ее его выпад или обидел. «Мне нет нужды придумывать небывальщину», — сказала она. «Я и так знаю, что будет. Драконы снова займут подобающее место повелителей трех стихий. Мы снова станем править землей, морем и небом». И она прикрыла глаза. Рейн же поразмыслил над ее словами и спросил: «А где она, страна драконов? Наверное, выше по реке, за Трехогом, за пределами дождевых чащоб». Тенталья наполовину приоткрыла один глаз, сверкнувший переливами серебра. И теперь Рейн вполне уверился, что услышанное позабавило ее. «Страна драконов? Ты что, имеешь в виду некое пространство, заключенное в границе? Да уж, вот единственное будущее, доступное пониманию человеку. Мы правим небом, мы правим морем, и мы правим землей, всей землей, сколько ее ни есть». Века снова начала опускаться. «А мы как же?» — спросил Рейн. «Как же наши города, веси, поля, виноградники?» Глаз опять открылся. «Что они?» — переспросила Тенталья. «Нам-то до них что?» «Вы, люди, можете продолжать спорить и драться за то, кому где что сажать и кому доить ту или иную корову. Так всегда поступало человечество. Но и можете продолжать, если вам это нравится. Наш закон мудрей. Все, что есть на земле, принадлежит тому, кто съест это первым. Моя добыча — моя пища. Ты добыл — тебе и есть. Все очень просто и мудро». «Вот так-то», — сказал себе Рейн. А ведь некоторое время назад он почти полюбил ее. Он искренне любовался ею, когда она синей искрой уходила в вышину, и она примчалась ему на выручку. Хотя погибнет он в схватке с морскими валами, это освободило бы ее от данного ему слова. И даже сейчас он лежал, согретый и защищенный ее телом. Ну так почему всякий раз, как только между ними начинало зарождаться нечто вроде истинного товарищества, ей обязательно нужно было ляпнуть нечто такое вот самодовольное и унижающее его достоинство, и его расположение к ней опять сменялось почти враждебной настороженностью? Рейн закрыл глаза, но сон не шел к нему, а в голове без устали крутилась все та же мысль. Что же такое я все-таки выпустил в этот мир? Если она сдержит слово и поможет ему отыскать Малту, ему тоже придется исполнить обещанное. Он представил, как морские змеи строят себе коконы и потом выходят из них крылатыми драконами, и будут еще драконы, которых он самолично освободит из какого-нибудь города, погребенного под землей. Что, если ради женщины он собирался обречь на рабство все человечество? Но даже если и так, отчего-то цена все равно не казалась ему слишком высокой.